Может быть, эти листки написаны много лет назад? Но, во всяком случае, уменьшение текста при помощи фотографирования было сделано в день или накануне того дня, когда эти листочки были найдены в цветах. Иначе крошечные листы под первым же дождем развалились бы. Тарасевич сказал, что все это чья-то шутка. Придется с ним согласиться. Ресторан опустел, гасли огни, давно ушли музыканты. Я сидел за столом, а на меня сальдина, нарисованная на стене, устало смотрел белый медведь. Не пора ли тебе уходить? Раздумывая, я медленно брел по ночным улицам городка. Как отгадать, как прочесть странные листки? И кто, наконец, их автор? Спал городок. Ночь тянулась над ним не спеша и осторожно. По обеим сторонам улицы дремали тополя, которые столько видели за свой долгий век. Тихо и покойно было кругом. Но откуда эта печаль на душе? В кармане у меня лежит спичечная коробочка с листочками. Я остановился и мысленно повторил несколько фраз, показавшихся мне столь странными, когда впервые листки были прочитаны. И вдруг здесь, на тихой улице городка, мне пришло в голову: так для шутки и забавы не пишут. Но тогда кто же этот путешественник? Где он? И где остальные листки дневника? Этот путешественник пишет, что ему предстоит долгий путь, необозримое пространство, которое мне надо пройти с моим вьючным животным. Беспокойство и страх овладевают мною. Что с ним случилось? Как же так? Завтра я уеду из городка и увезу на дне чемодана спичечную коробочку с листочками, которую не прочел как надо и даже не мог догадаться, для чего их уменьшали. Вот о чем думал я ночью, возвращаясь в гостиницу. И чувствовал, мне стал дорог этот неизвестный путешественник, о котором ничего, совсем ничего не знаю. Дежурная по гостинице, как всегда, не отрывая глаз от книги, сказала: «Вам письмо, оно в номере. На сколько суток вы оставляете за собой номер?» Барометр Дижонваля существует. «Дорогой Григорий Александрович, твоя телеграмма с запросом о барометре Дижонваля не застала меня в Москве, был в Новгороде. Шел по следам жизни одного замечательного землепроходца. Сегодня вернулся в Москву, прочел твою телеграмму. Ты спрашиваешь меня, знаю ли я что-либо о барометре Дижонваля. Знаю, что ни в производстве, ни в продаже такого барометра никогда не было. Все. Нет, такой барометр был, есть и будет. Думаешь, шутка, парадокс, анекдот? Ничуть. Он существует. Ты, конечно, знаешь, что среди генералов Наполеона Бонапарта был один, о котором Наполеон уже на острове Елены писал, что он был самым талантливым из всех его полководцев. Это Пешегрю. Его биография в известном смысле примечательна и трагична, но не буду сейчас ею заниматься. Перехожу прямо к твоему вопросу. Так вот, декабрь 1794 года застал Пешегрю в походе. Он вел французское республиканское войско на Голландию и с успехом продвигался вперед, но в один далеко не прекрасный для Пешегрю день природа нарушила его планы. Дождь, слякоть, все дороги размыты, реки разлились. Войску продвигаться нельзя. Неудача грозит всему походу. Пешегрю принимает решение отказаться от наступательных действий. Но вдруг из Утрехта, из Голландии, Пешегрю получает донесение, где указывается точно день, когда ударят сильные морозы. Земля промерзнет, на реках появится крепкий лед, и можно будет войску двигаться дальше. Пешегрю поверил в это донесение, хотя оно подкреплялось ссылкой на барометр, который никогда и никто в расчет не принимал. И действительно, в указанный день все вокруг замерзло. Пехота и кавалерия Пешегрю двинулись дальше. 29 декабря Пешегрю по льду переходит реку Ваал. Но вот 7 января погода опять резко меняется. Снова дожди, слякоть, лед тает. Пешегрю, пройдя далеко вглубь страны, оказался в еще более трудном, почти катастрофическом положении. Но тут он снова получает уведомление из Утрехта от 13 января, где ему точно указывают, когда он сможет двинуть войска по замерзшим рекам и дорогам. Донесение и на этот раз не обмануло. Уже 14 января подул северный ветер, 15-го резко понизилась температура, а 16 января Пешегрю уже в Утрехте. И тут он освобождает из тюрьмы Дижонваля Катремера, генерала Батавской республики, того, кто посылал предсказания погоды.